Глава шестая. Пока Лев Иванович лечился и мимоходом изучал дела об убийствах, совершенных неизвестным пока еще сыщиком-серийником, Станислав Кричко сделал запросы по южным округам и центральному району Москвы. Обзванивая всех знакомых оперативников, он к каждому обращался с просьбой посмотреть у себя или узнать у коллег, не было ли за последние три года нераскрытых преступлений, а именно убийств, произошедших в июле и январе. А если таковые были, то пусть перешлют ему регистрационные номера этих дел. Кричко не собирался сам сидеть и выискивать среди множества уголовных дел те, которые бы подходили им по почерку. Он просто хотел немного облегчить работу Елене. Студентка лучше справится с таким заданием, тем более, что она и заварила всю эту кашу с поиском серийника. Кричко рассудил так. Елена девушка умная, внимательная к деталям, дотошная и терпеливая. Вот какую большую работу она провела, пока отыскала все три дела и связала их между собой. Вот пусть и дальше практикуется. Ей это только на пользу пойдет для будущей профессии. А мы, старички, уж как-нибудь по старинке расследование проведем. Опросим свидетелей, поищем общие связи убитых. А связь обязательно должна быть. Хотя все жертвы были совершенно разные и по возрасту, и по социальному статусу, да и интересы у них, соответственно, были разные. Но вдруг к Станиславу пришла мысль, за которую он зацепился и решил ее проверить. Он быстро пролистал результаты опросов свидетелей по всем трем делам и пришел к выводу, что оперативники, которые вели дело, отчего-то именно этот момент упустили из виду. Никто из них не поинтересовался, а не могли ли все жертвы познакомиться со своим будущим убийцей через интернет. Эта версия рассматривалась мимоходом в деле Чалкина, но его жена тогда заявила, что Михаил Геннадьевич не вел ни с кем общения ни в каких социальных сетях, а если и садился за компьютер, то только чтобы разложить пасьянс. Поэтому проверять компьютер, который был у них с женой один на двоих, никто не стал. Станислав поразмыслил немного на эту тему и решительно набрал номер телефона Софии Липатовой, подруги убитой Марины Жигановой. Девушка ответила сразу, несмотря на то, что номер телефона ей был неизвестен. «Я слушаю», — бойко сказала она. На заднем фоне в телефоне слышался гул голосов, и Кричко вспомнил, что девушка должно быть сейчас в колледже на учебе. «София Игоревна, это вас из уголовного розыска беспокоит. Я по поводу убийства вашей подруги Марины звоню. Не могли бы мы где-нибудь сегодня встретиться и поговорить? Мне нужно кое-что уточнить». «Можем встретиться хоть сейчас, но вы тогда отмажете меня от лекций», — бодро ответила девушка. «Скука невыносимая сидеть на уроках, когда погода такая хорошая», — добавила она. Станислав задумался и молчал. «Эй, вы еще на связи?» — окликнула его София. «Да, да, я еще тут», — быстро ответил Кричко. «Я согласен отмазать вас от уроков, и даже больше того, я готов отмазать и ваших друзей, с которыми вы собирались идти в тот день в кино». «Егор и Руслан», — подсказала девушка. «Да, Егор и Руслан, где мы с вами можем поговорить?» «Давайте через пять минут в Лисьей норе», — нисколько не задумываясь над местом встречи, ответила София. «Ну, через пять минут я не успею», — мысленно улыбнулся беспечности девушки Кричко. «Мне до нее еще доехать нужно. Это где?» «Это Тошниловка. Ой, вернее, кафешка напротив колледжа. Вы ее быстро найдете. Там на вывеске лиса изображена». «Найду. Давайте тогда минут через двадцать. Как я вас узнаю?» «Я рыжая», — коротко бросила София и звонко рассмеялась. «Не промахнетесь. Будем с ребятами внутри кафе вас ждать». «Все, уже еду», — торопливо ответил Станислав и закончил разговор. София и впрямь была огненно-рыжей и очень конопатой девушкой, но эти конопушки ничуть ее не портили, а наоборот, только красили. Кричко вдруг вспомнил, что как-то на обложке модного журнала он уже видел похожую на Софию девушку, только вот волосы у нее были другого цвета. «Вы такой клевый!» — вместо приветствия услышал Станислав комплимент в свой адрес. «Почему это я клевый?» — удивился Кричко. «Я думала, что все полицейские ходят в форме или, в крайнем случае, в строгих костюмах. А у вас прикид модный и вообще вы симпатяга. Правда, ребята?» — спросила София у двух близнецов, которые сидели по обе стороны от нее. «А вы похожи на фотомодель», — с улыбкой ответил Станислав. «Знаю. Все говорят, что я похожа на жену Джастина Бибера Хейли», — рассмеялась девушка. Кричко обратил внимание, что София была улыбчивой и вообще очень позитивной девушкой. «Закажите себе молочный или шоколадный коктейль», — подсказал Кричко один из близнецов. «В этом кафе нужно обязательно что-то заказывать, иначе они попросят вас уйти. Мы уже заказали по стакану». «А соки у них есть? Я не очень-то люблю коктейли, тем более молочные». «Есть и соки». Пришел официант и принес молодым людям заказ. «Мне апельсиновый сок, пожалуйста», — попросил Кричко. Официант с серьезным видом кивнул и удалился, но через полминуты снова появился уже со стаканом свежевыжатого сока. «В прошлый раз нас опрашивал совсем другой полицейский», — заявила София. «Да, я в курсе. Просто сейчас дело передали в другие руки, поэтому и возникли дополнительные вопросы». «Ой, я забыла вам ребят представить», — встрепенулась София. «Справа от меня Егор, а слева Руслан. Мы специально так сели, чтобы вы их не перепутали. Они здорово похожи, правда?» «Правда», — согласился Станислав и достал записную книжку и ручку, показывая, что он настроен серьезно, и шутки, и не относящиеся к делу разговоры пора отставить в сторону. «Итак, сейчас я буду вам задавать вопросы, а вы как можно точнее на них мне ответите. И договоримся сразу, если вы что-то вдруг забыли или не помните точно, то так мне и говорите, а не пытайтесь что-то выдумать. Мне нужны факты, а не домыслы. Договорились?» Все трое молча кивнули. «Итак, в день, когда вы собирались идти все вместе в кино, Марина должна была прийти к тебе домой, так?» «Так», — кивнула София. «Егор и Руслан тоже должны были прийти ко мне, потому что кинотеатр находился недалеко от моего дома, вернее, центр, в котором находится кинотеатр. Фильм начинался в 8, но мы договорились пойти туда к 7 и посидеть перед сеансом в кафе, так?» — спросила она близнецов, и те дружно кивнули. «Значит, к тебе Марина должна была приехать к 6:30 или около того?» «Но когда она не пришла и в 7 часов, то мы начали ей сами звонить», — добавил Егор. «Она не отвечала, и мы очень нервничали», — вставил реплику Руслан. «Почему вы решили ехать к ней домой, а не пойти в кино без нее?» — спросил Кричко и внимательно посмотрел на ребят. «Это все София», — Егор посмотрел на девушку, которая вдруг стала серьезной и даже грустной. «Да, София сказала, что в кино без Марины она не пойдет», — добавил Руслан. «Мы с Маришей с детства, как ниточка с иголочкой», — объяснила София. «Мы раньше в одном доме с ней жили и в один садик ходили, а потом и в одну школу, только в разные классы. Вот и Егор с Русланом с нами в одной школе учились, а потом наша семья переехала. Но мы с Мариной все равно часто виделись и в один колледж решили поступать. А вечером в соцсетях переписывались и по телефону много разговаривали. Она мне как сестра была», — печально вздохнула она. «Марины нам всем не хватает», — добавил Егор, а Руслан кивнул, поддерживая брата. «Она была отличная девчонка и хороший друг». «Кстати, о социальных сетях», — оживился Кричко. «Какой именно соцсетью пользовалась Марина?» «ВКонтакте, конечно. Ну, еще фотки в Инсте она выкладывала и в Одноклассниках иногда писала, но в основном ВКонтакте мы все общались», — ответила София. Инстаграм запрещена на территории РФ. «А много у нее было друзей в социальных сетях?» «Не очень. 40, наверное», — ответил Егор. «Это немного, по-вашему?» — улыбнулся Станислав. «Да это мало совсем», — махнул рукой Руслан. «Вон у Софии в друзьях 200 человек. Просто Марина не очень общительная была. Да и родители ей не разрешали долго сидеть за компьютером. Она его с младшим братом делила. Так что в основном для учебы они компом и пользовались». «Да, Марина всегда мечтала иметь свой отдельный ноутбук и даже деньги на него копила. Хотела куда-нибудь работать, пристроиться, чтобы заработать на свой ноут», — пояснила София. «Но не успела». «А вот в прошлый раз ты рассказывала при опросе, что Марина якобы познакомилась с каким-то человеком намного старше ее. Вспомни поподробнее, что именно она тебе рассказывала об этом знакомстве». «Вот честно скажу, конкретно ничего такого не рассказывала». София отпила глоток из стакана и слезнула с губ молочно-шоколадную пену. Она познакомилась с ним случайно, когда написала в соцсети пост о том, что хочет найти какую-нибудь работу неподалеку от дома на вечер или на субботу и воскресенье. Такую, знаете, часа на 3-4, чтобы не отрываться от учебы и иметь свободное время на выходных. И он, не знаю, как он к ней на страничку забрел, отозвался и дал ей свой номер телефона, сказал, что готов помочь с работой. «А кто он, она не упомянула?» «Нет, не говорила», — покачала головой София. Она потом несколько раз с ним встречалась и говорила, что мужик он клевый, весь из себя такой интеллигентный. Он предложил ей работу на удаленке. Ну, сидеть дома и печатать какие-то тексты. «Какие тексты? О чем?» «Понятия не имею. Марина не захотела со мной делиться. Боялась, что я тоже напрошусь, а ей конкуренция была ни к чему. У меня родители с деньгами, в отличие от ее родителей, поэтому я сильно и не расспрашивала у нее. Только порадовалась, что удачно все это у нее получилось, и ходить никуда не нужно». «Так ведь ей родители не позволяли долго пользоваться компьютером», — напомнил Станислав. «А она по ночам печатала», — улыбнулась София. «Все спать лягут, а она 2-3 часа сидит, работает, а потом спать идет». «А как она ему свои тексты отдавала? По интернету?» — с надеждой, что так оно и было, спросил Кричко. София пожала плечами и снова отпила из стакана. «Нет, она с ним лично встречалась и на флешке передавала», — ответил вместо нее Руслан. «А ты откуда знаешь?» — удивленно спросила его София. «А она сама мне рассказывала», — ответил парнишка. «Ага, а что она еще тебе рассказывала?» — Станислав заинтересованно посмотрел на Руслана. «Ну, тоже ничего такого», — замялся тот, но под пристальным взглядом Кричко все-таки сознался. Она искала в интернете и перепечатывала для него рассказы с эротическим содержанием. Она просила об этом никому не говорить, даже тебе, — виновато посмотрел он на девушку. «Вот, а я и не знала даже», — с обидой в голосе произнесла София и вздохнула. «Поэтому, когда меня спрашивали в первый раз, я и не знала, что рассказывать. А ты мог бы мне и сказать», — накинулась она на Руслана, — «хотя бы уже после ее смерти. Мог ведь, но не сказал, тоже мне друг называется». «Да я просто не подумал, что это может быть важным», — попытался защититься парень и, посмотрев на Станислава, добавил. «Меня после того, как Марину нашли убитой, никто и не опрашивал. Откуда я мог знать?» «Вот теперь ты знаешь. Тебе легче от этого?» — съязвила София. «А вдруг это извращенец был или маньяк? Вдруг это он и убил Маришу?» На глазах девушки появились слезы. «Софийка, не плачь, я же не специально. Марина просила ничего не рассказывать», — обнял ее за плечи Руслан. «Прости его», — присоединился к нему брат. «Он ведь и вправду не знал, что так все получится». «Так, ребята, напрягитесь и вспоминайте все, что еще говорила Марина о своем работодателе. Времени у меня не так много», — Кричко посмотрел на часы. «Через час у меня еще одна встреча, так что сами понимаете». Все трое задумались. Марина упомянула, что ему было больше 30 лет, даже ближе к 40, но он совсем не был похож на мужика в возрасте, выглядел молодо, — вспомнила София. «А еще что он в очках, но они его не портят», — вспомнил Руслан. «Марина как-то сказала, что он всегда очень вежливо с ней разговаривает и что она давно уже не встречала, чтобы взрослые так вежливо говорили с молодежью», — добавил он, немного подумав. «А что-то особенное о его внешности она рассказывала? Не упоминала, какой у него цвет волос и что-то насчет фигуры или роста?» Ребята снова задумались, а потом София ответила. «Один раз она обмолвилась, что ее новый знакомый высокий, и она ему достает только до плеча. Хотя сама Марина тоже не маленькая была, 1,77 м. Эта фраза у нее случайно вырвалась, когда мы с ней обсуждали». Щеки Софии вспыхнули румянцем, и веснушки на лице стали видны еще более отчетливо. «Неважно, что мы обсуждали, это к делу не относится», — быстро проговорила она и покосилась на Станислава. «Ну хорошо», — Кричко испытующе посмотрел на всю троицу. «Что-то еще можете вспомнить?» Все трое переглянулись, а потом дружно покачали головами. «Ладно, сделаем так. У Софии есть мой номер телефона. Все верно?» Посмотрел он на девушку и так кивнула, но как-то не очень уверенно, и достала свой сотовый. «Да, есть. Сейчас я его зафиксирую, чтобы не потерять. Как вас зовут?» «Напиши, полковник Кричко, чтобы не спутать с кем-то еще», — серьезно ответил Станислав. «Ого, так вы полковник?» — удивились в голос близнецы и уважительно посмотрели на Станислава. «Записала», — София подняла голову. «Так вот, если вдруг что-то вспомните, пусть даже какую-то незначительную, по вашему мнению, деталь, касающуюся этого таинственного работодателя, сразу же звоните мне. Договорились?» «Договорились», — снова дружно кивнула вся троица. «Тогда еще пара вопросов, и вы свободны. Если нужно, я вам выпишу повестку на допрос в отделение, но тогда вам нужно будет самим за ней приехать и забрать». Кричко вопросительно посмотрел на Софию. «Ладно, не нужно, мы и так отмажемся», — махнула та рукой. «Не в первый раз пару прогуливаем». «Что-нибудь сочиним», — добавил Егор. «Или дадим классной руководительнице ваш телефон. Пусть звонит и проверяет, если вдруг к стенке прижмут». «Хорошо, тогда скажите мне вот что. Родители ведь не знали о том, что Марина по ночам работает на какого-то типа?» «Нет, точно не знали», — ответила София. «Маришка шифровалась». «А деньги он ей какие-то уже платил?» «Вот этого я не знаю», — София посмотрела на Руслана. «Я тоже не в курсе», — ответил тот. «И была ли у него машина, вы тоже не знаете?» «Нет, не знаем», — София снова посмотрела на Руслана. Но тот сразу не ответил, а задумался. Потом сказал. «Не знаю, относится это к делу или нет, но я один раз видел из окна, как Марина выходила из какой-то машины. Это было за пару недель до ее убийства. Я тогда подумал, что, наверное, ее кто-то из родственников подвез или она на такси приехала, но потом понял, что на такси тачка совсем не смахивала». «Цвет и марку помнишь?» «Цвет красный, а вот марка. Далековато было, значка не рассмотрел, а если по дизайну, так я в них не очень разбираюсь». «Но если на картинке увидишь, то вспомнишь?» «Думаю, что да». «Тогда тебе задание. Поищи в интернете похожую модель, а как найдешь, мне позвонишь. Я дам тебе адрес, куда скинуть картинку, хорошо?» «Понял, посмотрю», — серьезно пообещал Руслан. «Мы вместе поищем», — заявил Егор и посмотрел на брата. Тот кивнул, одобряя инициативу. «Тогда жду звонка», — Станислав снова посмотрел на часы, положил на стол купюру в 2000 рублей и встал из-за стола. «Вот, отдадите за меня официанту». «Тут много?» — удивленно подняла на него глаза София. «Сдачу надо бы взять». «Не надо. Оплатите свои коктейли тоже». Кричко кивнул на прощание и быстро пошел к выходу. «Спасибо!» — услышал он дружный голос троицы и улыбнулся.